Аман юфасир аль-Куран, то есть запомнили, да, у ахли сунна джамаа, тафсир с каким делался? Четырьмя путями. И это единогласное мнение у ахли сунна. Есть еще одно мнение, шейх его приведет. Амман юфасир аль-Курану бигайри хази турук фагаза батль. А толковать Куран какими-то, кроме четырех этих путей, это является неправильным толкованием, ложным. Поэтому имма биль Куран, ва имма би сунна, имма би каули сахаба, имма би лугат аль араб аллати назали биха, ва ля юфасру аль Курану би гайри хази лвуджух. Поэтому мы Курану тафсир делаем либо Кураном, либо сунной, либо словами сподвижников, либо в соответствии с арабским языком, на котором был ниспослан Куран, и больше мы ничем тафсир Курану не делаем. Нам, да, говорит, ихталифу фи каули табии. Среди ученых есть разногласия в мнении табиина. То есть делается ли тафсир мнением табиина? Халь юфасру бихи аль-Куран минху ман яра дзалик. Кто-то из ученых согласен с этим. Фаякуну ваджхан хамисан. Тогда в соответствии с мнением ученых получается это пятое. То есть первый Куран Курана, второй Куран Сунна, третий Куран словами сподвижников, четвертый Куран в соответствии с арабским языком, пятый Куран словами из табиина. Лянна таби ляху хассия. Лянна гуталям мазан аля сахабати расуля сасам. Потому что табиины отличаются тем, что они являются учениками сподвижников пророка Саласам. Фалягу миза. У него есть отличительная черта аля гайрихи, в отличие от других. Мимман таталям маза аля гайри сахаба. В отличие от тех, кто не учился у сподвижников. С этим понятно, этот как таусиль. Смотрите, что дальше говорит шейх Фаузан. Амма тафсиру аль-Курани бигари хази уджух фаля яджуз. Во-первых. А что касается тафсира чем-либо, кроме этих четырех вещей, то это запрещено. Почему это запрещено, то есть является харамом? Ляннаху каулю аля Аллахи биля илим. Потому что это говорить об Аллахе субхану тааля без знаний. Фаллявина юфассируна аль-Курана бин назарият аль-хадитха. И поэтому те, которые делают тафсир, исходя из разных новых теорий, аума юсамуна убиль-ильм аль-хадис, или называют, то есть, современными знаниями, фа-газа хата, это является ошибкой, ва-газа каулю аля-Аллахи биля-ильм, это является словами, говорить об Аллахе без знаний. А мы знаем, что говорить об Аллахе без знаний приравнивается у нас к чему? Ширку. Фан-назарият хаза амаль-башр. Теории являются результатом умственной работы кого? Людей. Тусаддаку атукаддаб. К чему-то мы верим, во что-то не верим. Ва кафирун минха якдаб. И многие из этих теорий являются ложными. Ятин назари это ухра. То есть человек, когда вводит какую-то теорию, потом приходит другая теория. Тупталю гази назари сабика. Делает крах той предшествующей теории. Мисли маиндаля тыба, подобно врачам. Майнда фалясифа, подобно философам, лянну амаль башар, так как это дела людей, или результат умственного труда людей. Фанназарият хадиса ля юфасру биха каляму роббиль алямин. И поэтому современными теориями запрещено делать тафсир словам Господа миров. Валя юкали запрещено говорить газамин и аджазы лильми, это из чудес науки. Кама юсамуна, как они его называют. Хазаляйся би аджаза лильми абадан. Нету в этом никаких научных чудес. Каляму Аллахи юсану ан назарият аль-башар. Слова Аллаха надо охранять от человеческих теорий. Анахуаль аль-башар, от человеческих слов. Лянна гази назарият тоттарибу ва юказзибу бадуга бадан. Потому что эти теории, то есть не... Всегда постоянно одна теория делает крах другой теории. Фагаль юфасру аль-калями роббина бин назарият аль-муттариба. Можно ли делать тафсир словам Аллаха субхану тааля этим теориям, которые друг другу делают крах? Хазаббатль, это является ложью, валя яджус, это не дозволено. Яджибу равду гавет тафсир. Мы обязаны, то есть, не принимать этот тафсир. Или шейх говорит, мы обязаны его раздавать в лагерях для детей пионерских, исламских. Валяхтисару аля уджугу лярба. И должны ограничиваться теми четырьмя тафсирами, о которых мы сказали, аухамса, или же пятью, аллятинаса алей агляляем, на которые указали ученые. Камазах караха ибну кафир, как на это указал ибну кафир, фиаулит тафсир, в начале своего тафсира. Поэтому, чтобы потом кто-то не сказал, что Ринат что-то свое личное имеет, Харун Яхи и так далее, а уж и Харун Яхи уже появились, у тех, кто требует знания, как страшно, то есть он толкует Куран,

неодушевленным. То есть неодушевленные создания, баракулуфикум, они тоже слышат. Они тоже боятся. И мало этого, они делают тазбех, поминают Аллаха Субхану Тааля и поклоняются ему, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, тусаббиху ляху самавату саба, валь арду ва ман фихинна. Тазбих Аллах Субхану Тааля делают небеса, семь небес и земля и то, что в них. И самое удивительное, то, что человек, когда его вера становится полной, или же увеличивается у веры, он начинает слышать этот тазбих. Как это передал имам Бухари, в хадисе под номером 3579 от Ибн Масуда, он сказал, «Кунна насмау тазбих ат таам ва хуа юкаль». Мы слышали, как еда поминает Аллаха, когда мы ее кушали. 3579. «Кунна насмау тазбих ат таам ва хуа юкаль». То есть представь, ты кушаешь картошку, она между твоими зубами, субханаллах, говорит. И это слышали сподвижники, баракаллаху фикум. И это слышали сподвижники. Также, баракаллаху фикум, в этом хадисе указание о том, что ангелы не знают о скрытом. Потому что ангелы, когда приходят в себя, делают сажда. И когда Джибриль проходит рядом с ангелами, он проходит по каждому небу, и ангелы каждого неба спрашивают Джибриля, о чем? О, Джибриль, что сказал наш Господь? То есть в этом указание о том, что маляйка не знают скрытого, баракаллаху фикум. Шарх. Шей говорит, толкует этот раздел. Хадаль баб, камазакар набиль амс, этот раздел, как мы говорили об этом вчера, мунасабатуху лиль китаби таухид анна фихи бурхан аля стихкаки Алянна аль-мустахик лилибадаху Аллаху джалля ва'аля. В этом разделе шейх говорит, как мы говорили вчера, и его соответствие книге Единобожия, это то, что в этом разделе указание на то, что достоин поклонения только один Всевышний Аллах Субхану Аталя. Таль каннаху аль-мутасифу бисифат ль-камаль валь-джаляль, так как он описан атрибутами полноты и величия. И в этом разделе говорится о некоторых атрибутах Аллаха. И сифати джалялилля, который указывает атрибуты на величие Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля, куллю ман фис самавати валь арди йухайфун мин. Аллах Субхану Тааля, все, кто на небесах и на земле, боятся его. Ваджлюн мингу филь хакикати из валь джалиль Субхану Тааля. Боятся его, так как он, Субхану Тааля, в своей сущности великий. Валидалика кана аль-арафу биги фис самаи маляйка. И поэтому самые лучшие, кто знает об Аллахе Субхану Тааля, это те ангелы, которые находятся в небесах. Фаинналь маляйка, поистине ангелы, как их описал Аллах Субхану Тааля, яхафуна роббахум мин фаукихим, боятся Господа своего, который над ними. В этом тоже указание, то, что Аллах Субхану Тааля где? Вверху. Не сказал же, который везде от них. Ваев алюна мою маруны, делают то, что им приказано. Каля джалля валя. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, философим описал ангелов, вагум мин хаш ятихим мушфикун. И они от страха перед ним, то есть мушфикун, пребывает в сильном страхе. Это Аллаха Субхану Тааля. Фасифату джалля лилляхи джалля валя. И поэтому атрибуты величия принадлежат Аллаху Субхану Тааля. Васифатуль камаль лягу субханаху тааля, у субхана. И также, как величие, все атрибуты полноты принадлежат ему субханаху тааля. Васифатуль джамаль лягу субханаху, и также все атрибуты красоты принадлежат ему. Хази куллюга даляйлю наляннаху голь мустахикку лиль ибадати вахда гудуна масива. Все это указывает на то, что только он один достоин поклонения, и никто кроме него. Фаманиль муттасифу биль азамати аля камалиха. Кто может быть описан полнотой атрибутов? Ман аллази юхабу мингу ва юхафу аля хакикати. Кто тот, кого действительно возвеличивают и боятся по-настоящему? Ман аллази якулю куллю ма фис самавати ва ма фил арди аля вифки амрихи. Кто тот, кому подчиняются все те, кто на небесах и на земле? Ху Аллаху джалля валя. Это Аллах джалля валя. Изан Хуа Джалля Валя Зу Асмай Льхусна Васифати Льуля. Поэтому Всевышний Аллах Субхану Аталю, Он обладатель прекрасных имен и великих атрибутов. Лихаза Калля Джалля Валя Фи Аяти Саба. Поэтому Всевышний Аллах Субхану Аталю говорит в Суре Саба. Хатта Иза Фуззиан Кулюбихим. Калю Маза Каля Роббукум. Вахуа Калю Льхак. Вахуа Лалиль Кабир. И когда страх оставит сердца их, они спрашивают, что сказал Господь ваш? То есть Аллах всего лишь какое-то слово говорит, какое-то решение. Они в ужасе ангелы. А мы говорили ангелы, баракулуфикум, к примеру, Джибриль, алейхиссалям. Как его описал пророк, саллаллаху алейхиссалям, что он увидел в настоящем виде. О том, что у него 600 крыльев, и когда он увидел его, он закрыл весь горизонт. Или же когда, баракулуфикум, нам пророк, саллаллаху алейхиссалям, описывает тех, кто несет арш, ангелов, которые несут арш, что у них от плеча до мочки ушей расстояние 500 лет. Представьте, то есть, какое великое это создание ангел. И такие огромные создания, то есть, даже наш разум не может понять, то есть, каково велико это создание ангел, когда слышит слово Всевышнего Аллаха Субхану Таля, юсак, сознание теряет, саджда падает. И потом нерешительно поднимает голову и говорит, маза каля роббукум. То есть со страхом имеется в виду, что сказал ваш Господь. Фузя яни узиль альфазаван кулюбиль маляйкати. То есть когда страх оставляет сердца ангелов. В этом у нас указание баракулуфикум на то, что аяти ангелы имеют сердца. Ангелы это скрытый мир баракулуфикум, как и джинны скрытый мир. Не говоря уже о самом великом, что находится в скрытом мире, это Всевышний Аллах Субхану Аталя. И поэтому о скрытом мире мы можем говорить только исходя из контекстов Корана и Сунны. Только Всевышний Аллах Субхану Таля может нам рассказать о скрытом мире. А те братья, которые начинают рассказывать, ой, я сел, поболтал с джинном, у него такой вид, такие уши, такой нос, и он мне там что-то сказал и так далее. Который баракулуфикум насмотрелся в фантастике, как люди там перемещаются во времени, как люди переходят из одного измерения в другое. И потом делает отбиг того, что он насмотрелся во фантастике и рассказывает в интернете, как он общался с джиннами и так далее и тому подобное. Из этого аята мы берем пользу то, что у ангелов есть сердца. Фальмаляйкутум аннагум мукаррабуна илля аннагум шадидуль маарифа тибилляй заваджаль. Ангелы приближенные или близки к Всевышнему Аллаху Субхану Аталию, и они очень хорошо знают об Аллахе Субхану Аталию. Шадидуль ильми бихи азиму ильмихим бирабби азаваджаль. Великое знание о Всевышнем Господе. И этот аят указывает, каково великое знание перед Всевышним Аллахом. Когда они только слышат одно повеление, сознание теряет от страха. Ва мимма яалямунаху аниллахи азаваджаль аннаху хуаль джаббар. И они знают то, что из того, что они знают о Всевышнем Аллахе Субхану Аталию, что он джаббар, велик. Ва аннаху аль джалиль субхану аталию зуль малякат, зуль малякут, обладающий властью. Ва лихаза яштадду фазуху минху субхану. И поэтому они боятся его, субхану аталя. Лянна гулягина бихиманху, потому что они не могут без него существовать. Джалля валя тарфатайн, даже на миг моргания глаза. Вассифат аллати фиха хазаль бурхан хия сифату джаляли илляхи джалля валя. И те атрибуты, которых указывается в этом доводе, это атрибуты величия Всевышнего Аллаха субхану аталя. Васифатуль джаляль хия сифатуль лати турисуль хауф. И атрибуты величия, это те атрибуты величия, которые заставляют бояться филькальб, то есть которые заставляют бояться сердце. Лянна сифат танкасиму ли аксамиль мутанау и биатибарат. Сифаты Аллаха субхану аталя, атрибуты Аллаха субхану аталя делятся по-разному, смотря с какой стороны ты подойдешь. Минтаксимати сифат, одним из делений атрибутов Всевышнего Аллаха субхану аталя является следующее. Анна танкасиму ли сифатиль джаляль. Васифат аль-джамаль. То есть то, что атрибуты Аллаха субхану таля делятся на сифаты величия и сифаты джамаль. То есть сифаты величия это те атрибуты, которые заставляют тебя бояться Аллаха субхану таля. Сифат аль-джамаль, атрибуты красоты Всевышнего Аллаха субхану таля, это те атрибуты, которые заставляют тебя любить Всевышнего Аллаха субхану таля. Фасифат аль-лати тухдису фил кальби аль-хауф валь-галя вар-раб, рахба мин ар-робби аз-заваджаль хия аль-лати тусамма сифату джаляль. Те атрибуты, которые заставляют бояться тебя, Всевышнего Аллаха, бояться, что заставляют тебя бояться Аллах Субхану Аталя, это называется сифатуль джаляль, сифаты, атрибуты величия.

Как же тогда человек после этого может предавать кому-либо Аллаху Субхану Тааля в сотоварищи какого-то жалкого, ничтожного создания? Как это делали арабы, мушрики, то есть брали себе какие-то камни, и даже некоторые из них поклонялись финику, валиязу билля. Третья файда – тафсир слов Аллаха Субхану Тааля «Халюль хакка ва гуа аль-алиль кабир». Он сказал истину, ведь он Всевышний, Великий. И мы разобрали этот аят. Четвертая файда – сабабу суалихи мандалик, то есть причины их испрашивания об этом. Почему ангелы спросили «Мада каля роббукум», что сказал ваш Господь? Из-за сильного страха, как говорит шейх Усаймин. Потому что из-за сильного страха перед тем, что, может быть, Аллах Субхану Тааля сказал что-то о них и хочет им что-то приказать, из того, что они не смогут сделать, и за этим последует наказание. Такова боязнь ангела перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля. Пятая файда на Джибриль Юджибу Гумбада Залика Бикаули Палю Каза Ваказа. То есть то, что Джибриль отвечает им после их вопроса, он сказал то и то. То есть он сказал хак, истину сказал. Шестая файда. Викру анна ауля ман ярфау расаху Джибриль. То есть рассказ о том, что первый, кто поднимает голову, это Джибриль. Следующая файда, мы сказали, зикру анна ауль ман ярфау расаху Джибриль. То есть в этих хадисах указание на то, что первый, кто поднимет голову, это будет Джибриль, алейхиссалям. Седьмая файда анна гу якулю ля ахли самавати куллюхум ляннахум ясалюнага. То есть упомянуто, или он обращается ко всем обитателям небес, поскольку они спрашивает его. Восьмая файда. Анналгашья яумму ахлис самавати куллихим. То, что все обитатели небес теряют сознание. Девятая файда. Иртиджафус самавати ликалямилля. То, что небеса содрогаются из-за боязни, или боясь, слыша речи Аллаха Субхану ва Тааля. Десятая файда. Анна Джибриль хуа лязи янтахи биль вахи иля хайфу амараху Аллаху Азза ва Джаль. То, что Джибриль передает откровение туда, куда им повелел Всевышний, куда ему повелел Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. И в этом баракаллаху фикум опровержение кому? В этой файде. Шиитам, рафидитам. Кто такие шииты, рафидиты? Я вам прочитаю слова некоторых салифов и думаю, в них достаточно понять, кто это такие люди. И тот человек, который услышит эти слова, которые я сейчас прочитаю, имама Шафии, имама Шааби, если они после этих слов еще будут снисходительны к этим созданиям, которые называются рафидиты, то этот человек либо ненормальный, либо не знает, как о нем сказать. Имам Шафии сказал про рафидитов следующие слова. «Я не видел среди приверженцев нововведений людей более лживых в своем свидетельстве, чем рафидиты». Имам Шааби, передается, что имам Шааби однажды сказал одному из своих учеников: «О Малик». Этот Малик кто такой? Это Малик ибн Мигваль аль-Куфи, Абу Абдилля, Фихатус-Саб, то есть достойный доверия, один из передатчиков Кутубы Ситта, то есть шести книг по хадисам. Имам Аш-Шааби Амир ибн Шурахиль, обращаясь к нему, говорит: «О Малик, если бы я захотел, чтобы рафидиты были моими рабами, или чтобы они наполнили мой дом золотом, за то, чтобы я солгал для них против Али, то они сделали бы это. Однако, клянусь Аллахом, я никогда не лгал про Али. О Малик, я изучал все страсти и не видел людей глупее рафидитов. И если бы они были животными, то они были бы ослами. И если бы они были птицами, то они были бы стервятниками». Дальше имам Шааби сказал: «Я предостерегаю тебя от страстей, ведущих к заблуждению. И самое худшее заблуждение – это рафидиты. Это потому, что среди них есть, слушайте, это потому, что среди них есть иудеи, окунувшиеся в ислам, чтобы оживить свои заблуждения, как это сделал Павел, иудейский царь среди христиан». Слышали, кто такой Павел? Павел это тот человек, который вел бида, тафлис, троицу. Это он жил примерно в 200 году после рождения Иисуса, и который был царем христиан и был иудеем. И навязал христианам акиду, то, что Иса это Бог, то, что Иса это Сын Божий. 200 лет христиане были на том, на чем были, на том, на чем пришел Иса, алейсалям. И все беда, которые вели христиане, до сегодняшнего дня христиане на этом, это еврейский царь, который правил христианами, апостол Павел. Он вошел в виде христианина среди них и вел это беда, в которую переполнен ширком. И поэтому имам Шааби говорит, и потому что среди рафидитов иудеи, окунувшиеся в ислам, чтобы оживить свои заблуждения, как это сделал Павел, иудейский царь среди христиан, они, рафидиты, или эти иудеи, которые под именем рафидиты заходят в ислам, они не заходят в ислам из-за желания рая или из-за страха перед Аллахом. Однако они заходят из-за ненависти к мусульманам, и чтобы их опорочить. И чтобы их опорочить. И Али ибн Аби Талиб сжег их на огне и изгнал их. И среди них был Абдулла ибн Саба, иудей, который под именем ислама, то есть как мусульманин, мунафик, вошел в ислам и сеял смуту среди мусульман. Столкнувшись с людьми, с одними сказал, что Али это ваш Бог, и убедил их в этом. Они пришли к Али и сказали, ты ваш Бог. Али, ради Аллаху, барак луфикум, привел их, посадил и 3 дня приводил им довод. Говорив, что я такой же раб, как и вы. Я кушаю и пью, как и вы. Когда я делаю что-то хорошее, надеюсь на милость Аллаха, когда делаю что-то плохое, боюсь его наказания. Они сидели и сказали, ты наш Бог. И поэтому Мавшааби сказал, если бы они были животными, то они были бы ослами. И через 3 дня Али ибн Аби Талиб сжег их, а Абдулла ибн Саба убежал. Он убежал в город, который назывался или местность Сабат. И также был подобный ему иудей Абдулла ибн Шабаб. Он убежал в Джазид. И подобный им человек, который звали Абу Куруш, и его сын. И от того, что искушение рафидитов подобно искушениям иудеев, и имам Шааби начинает рассказывать. Удивитесь, субханаллах, как про 2 братьев-близнецов рассказывают. Рассказывают про рафидитов и про иудеев. Сказали иудеи, никто не может быть правителем, или никто не может быть правителем, кроме семейства Даудов, потомков Даудов, алейхиссалям. Сказали рафидиты, это слова все имам Шааби. Никто не может быть правителем, кроме семейства Али и его потомков. Второе. Сказали иудеи, нет джихада, пока не появится Даджал и не спустится с неба Иисус. Сказали рафидиты, нету джихада, пока не выйдет Махди, а затем призовет Глаштай с небес. Дальше. Иудеи откладывают молитву Магриб после заката солнца, пока не появятся звезды. Это же делают сегодня рафидиты. В хадисе от пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, пришло, не перестанет моя община быть на фитре, пока не начнет откладывать Магриб до появления звезд. В этом побуждение многим женщинам, потому что мужчины совершают молитву где в мечетях, а многие женщины откладывают молитву, пока не появятся звезды. Поэтому женатым донести до своих жен задание. Дальше имам Шааби говорит, идеи иудеи отворачиваются от кыбли во время молитвы. Рафидиты поступают таким же образом. Ровно на кыблю никогда не молятся. Иудей закатывается с руками в одежду, то есть одевает какую-то накидку и руки никогда не втаскивает. Это же делают и рафидиты. Кто видел шиитов вот Медину, когда они накидку делают и никогда рукава руки не суют? Как-то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проходил мимо человека, спрятавшего свои руки под одежду, и заставил его вдеть руки в рукава. Дальше. Иудеи изменили Таурат. Рафидиты изменили Куран. Равафида что говорят? Что тот Куран, который сейчас с нами, это что? 1/3 только настоящего Корана. Иудеи не выжидают для женщины идда. Если разводятся, потом эта женщина имеет право иудеев сразу выходить замуж. Так же сегодня делают рафидиты. Иудеи ненавидят Джибриля. Так же, как и рафидиты ненавидят его. И говорят, что Джибриль ошибся. И передал откровение Мухаммаду. А по идее должен передать был кому? Али. Дальше имам Шааби говорит, иудеи и христиане лучше, чем рафидиты даже, из-за двух качеств. Когда иудеев и христиан спросили, кем являются сподвижники Мусы и апостолы Аиса, они сказали, наилучшими в нашей общине. А когда уж рафидитов спросили, кем являются сподвижники Мухаммада, они сказали, наихудшими в нашей общине. Им приказано просить прощения за посланников, за сподвижников, а они поносят их. И имам Шааби заканчивает свои слова. И обнаженный меч направлен против них вплоть до судного дня. Не будут они твердо стоять на земле, и не будет дана им власть, и не будут они едины в своих речах. Их призыв обречен на провал, и в их единстве раскол. И каждый раз, как они разводят огонь для войны, Всевышний Аллах тушит его. Я думаю, в словах имама Шааби достаточно слов. И удивительно положение тоже тех имамов мечети, которые до сегодняшнего дня во многих городах России и других республик заводят этих своих братьев, которых они называют нашими братьями, в мечети и позволяют им делать там свою дава, и позволяют им раздавать там свои книги. Валя хауля валя кувата илля билля. Следующая файда, 11-я. Зикру истирак и шаятин. В хадисе говорится о том, что шайтан и подслушивает, и ворует сообщения. 12-я файда. Сифату рукуби бады имбадан. То есть описание расположения одних на другим, как это описал Суфьян. 13-я файда. Ирсалю шугуб. Посылание падающих звезд. То есть когда мы видим, звезда падает, это значит кого? Шайтана гоняет, а не так, как у нас. Ну-ка, загадай желание. Валя хауля, валя кота, илля вилля. 14-я файда. Аннаху таратан юдрикухум шихаб каблян юлькияха, ва таратан юлькияха фи узуни валиихи миналь инси каблян юдрика. Иногда шайтана сбивает падающая звезда, прежде чем он передает откровение нижестоящему. А иногда откровение передается до того, как звезда собьет его, пока оно не доходит таким образом до колдуна. 15-я файда каунуль кахин ястуку бааду ляхьян. То есть в этом хадисе мы видим, баракул фикум, что колдун иногда может говорить правду. 16-я файда каунуху якзибу мааха миятун кизба. То, что вместе с этой правдой он распространяет сотню неправд и измышлений. 17-я файда аннаху лям юсаддак кафибуху илля битиль калькалимати ляти суми от минассама. И ложь принимается, 16-я файда, только из-за слова, ниспосланного небес. То есть из-за одного слова принимается вся ложь. Следующая, 18-я файда. Кабулю нуфус лиль батль кайфа ята'аллякуна би вахидатин валя ятабируна би мия. То есть принятие душами лжи. То, что души человеческие принимают ложь. Они цепляются за одну и целую сутню не берут в расчет. Как об этом нам сказал, сегодня мы читали слова шейха Фаузана. Также прочитаем слова шейха Файмина по этому поводу. Он говорит, «Вагаза сахих», и это действительно так. «Ляйса сифату аммати ля аммати нас, балли ахли джагли вассафах». То есть это является описанием для кого? Для джугаль. «Фагум яталякуна билькахин мин ажди ситкихи марратан вахида». Люди цепляются и верят предсказателю только из-за одной правды. А то, что им сотни лжи преподносят, они на это не смотрят. И также некоторые люди, ненормальные в наше время, обольщаются праведным человеком, который погрязь в чем-то неправедным. Валякин ля юхтару биги ахлюль акли валь иман. То есть какой-то праведный, что-то в нем праведное есть, но помимо этой праведности в нем есть сотни неправедностей. Однако шейх говорит, тот, кто обладает разумом и верой, не обольщается подобным человеком. Вальгаза лямма назаля каулю ясалюна канил хамри валь майсири куль фиги маитму кабиру ва манафи линас ва итму гума акбару минафи и тарака гума кафир минас сахабе и атибаран биль муазана. Очень хорошие слова. И когда были ниспосланы аят, и тебя спрашивает о вине и азартных играх, скажи, в нем есть грех большой и польза для людей. Но греха там больше, чем пользы. очень многие из подвижников оставили баракулуфикум, исходя из этого аята. То есть пользуйся вред, но вреда больше. Отсюда нам баракулуфикум польза, что если мы видим в чем-то вред и пользу, и вреда там больше, чем пользу, оставляйте этот вред. Валякля юмкину и даваза на байна вещьян юраджи гаджани бли мафсады. И разумный человек, говорит шейх, если взвесит между вещами, или сравнит вещи и увидит, что где-то больше вреда, где-то меньше, он не может выбрать то, то где есть польза и вред, не может выбрать то, в чем есть польза. Фагуэль нам я тебе шарби таин, ярифу и умазию байна мадару таин. И даже какое-то дело, если шариат не указал на какое-то конкретное дело, разумный человек поймет, где здесь вред, а где польза. Следующая 19-я файда. Каунагум яталякта баадугум мин баад. Тилькаль калима ва яхфазунага ва истадилюна бига. То есть то, что одни шайтаны передают неспосланное слово, заучивают его и руководствуются им. Шейх говорит, следующая 20-я файда. А, и шейх говорит очень важно, шейх Хутами говорит по поводу этой 19-й файды. То, что слово правдивое, является причиной тому, что они сбывают свой товар. То есть, как представьте, человек какой-то продает бракованный товар. И он, когда ему приносят, говорит, принеси мне какую-нибудь вещь, ну покажи мне свой товар. И он приносит самое хорошее, вот это мой товар. И некий человек, то есть, если он сразу, он говорит, я хочу на другой тоже посмотреть. А тот, у кого разум мало, он посмотрит, ух, какая мощная, красивая, качественная вещь. И говорит, давай, вези мне. Вот многие люди вот так попадаются, как говорит шейх Утаймин. И точно так же файда, он говорит, ляукан альбидатум кулью кадиман мараджат. И если бы все, что у них было плохое, лжом, ложью, то люди бы не принимали это. То есть в этом нам баракулуфикум хаваид и правило. Не обольщайся баракулуфикум тем или иным джаматом, тем или иной сектой, тем или иным человеком, который иногда тебе что-то хорошее говорит. Баракулуфикум, смотри всегда на его дела, смотри на его слова. Как говорит имам Шафи, если ты увидишь человека, ходящего, летающего по воздуху и ходящего по воде, не верь ему, пока не сравнишь его слова и его дела с чем? С Кураном и Сунной. Так, у нас здесь был пример. Один брат пришел, один человек в одном месте один раз помогал людям деньгами. И многие братья обольстились тем, что он помогал людям деньгами. Но альхамдулилля, Аллах субхана таала открыл нам, кто же этот есть человек. В одном из маджлисов этот человек сидит и говорит, нам надо брать примеры, и привел имя одного человека, суданца, христианина, наиговиста. Как он делал даават, и по его причине 100 тысяч человек зашли в христианство. И этот мискин приводит мне пример, нам пример, мы 6 человек сидим, в маджлисе приводит пример этого христианина, и как он делал даават, и то, что нам надо брать пример с этого христианина. Валя хауля, валя кут, илля билля. Это милость Аллаха субхана тааля. Аллах субхана тааля говорит про подобных людей, валя таарифаннаху фи лахмиль каул. И ты иногда его, и ты людей узнаешь, то есть как? Они обязательно проболтаются. То есть про мунафиков и тех, кто подобен им. Человек иногда скрывает, мунафик показывает, что он праведный и так далее, так или не так, а иногда он пробалтывается. Вот так же и ахль бида, приверженцы бида. Ведь создают, что они праведные и так далее, а в один прекрасный день Аллах субхана тааля открывает и показывает нам, что у них в сердцах. Следующая файда. Итбату сифатиль хиляфа лиляшария валь муаттиля. Ему очень многие атрибуты привели в пример, правильно же? То есть, то, что мы утверждаем атрибуты Аллаха субхана тааля в отличие от ашаритов и муатазилитов. Следующая 21 файда. Ат-тасриху би анна тилька ар-раджфату валь-гашья хауфан мин Аллах азза ва джаль. Указание в хадисах и в аятах, то, что причиной всеобщего потрясения и страха является страх перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. И последняя 22 файда. Аннахум яхирруна лилляхи суджада. То, что ангелы падают ниц перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля.